Главка третья. Музыка. Пятая заповедь для детских писателей – повышенная музыкальность поэтической речи. Замечательно, что киники всегда музыкальны. Их музыкальность достигается раньше всего необыкновенной плавностью, текучестью звуков. Дети в своих стихах никогда не допускают того скопления согласных, которое так часто уродует наши взрослые стихи для детей. Ни в одном стишке, сочиненном детьми, я никогда не встречал таких жестких, шершавых звукосочетаний, какие встречаются в некоторых книжных стихах. Вот характерная строка из одной поэмы для детей. «Пупс взбешен». Попробуйте произнести это вслух. «ПСВЗБ». Пять согласных подряд. И взрослому не выговорить подобные строки, не то что пятилетнему ребенку. Еще шершавее такая строка некоего ленинградского автора. «Вдруг взгрустнулось». Это варварская «вдруг взыргр» – непосильная работа для детской гортани. И больно читать ту свирепую строку, которую сочинила одна поэтесса в Москве. «Ах, почаще с шоколадом!» «Щепсыши!» Нужно ненавидеть ребят, чтобы предлагать им такие языколомные «щепсыши». Не мешало бы сочинителям подобных стихов поучиться у тех малышей, которым они царапают горло своими корявыми щепсшами. Стоит только сравнить два стиха. Один, сочиненный ребенком, половина утюга, и другой, сочиненный взрослым. Ах, почаще с шоколадом. Чтобы увидеть колоссальное превосходство трехлетних. В половине утюга на семь слогов приходится всего 6 согласных, а в стишке о шоколаде на 8 слогов целых 12 согласных. Конечно, создавая столь благозвучные строки, ребенок заботился не об их красоте, а только о том, чтобы ему было легче выкрикивать их, но именно благодаря этому они так мелодичны и плавны. Любопытно в этом отношении та переработка стихов, которую незаметно для себя производит ребенок. Она вся направлена к тому, чтобы придать шершавому стиху максимальную плавность. Мой знакомый двухлетний мальчик очень любил почему-то стихотворение Пушкина «Черногорцы, что такое?» и декламировал это стихотворение так. «Тити-готи, то такое?» То есть устранял все согласные, тормозящее плавное течение стиха. Конечно, и тут сказалась не эстетика, а неразвитая гортань, но ведь именно для этой гортани мы и должны писать свои стихи. Вы только вслушайтесь в ту благозвучнейшую хореическую песню, которую пела, танцует девочка Витя Рамма, еще не достигшая двухлетнего возраста. Может быть, Рамо. «Коси мене косикой, леба куси, леба кой, коси баба косикой, куси паке куси мой, юка куку шибка кой, леба кусяй шибка кой, кока кусяй шибка кой». Говорила она в то время отлично, свободно произнося любые сочетания звуков, но, когда дело дошло до стихов, предпочла распределять свои согласные так, чтобы они, возможно, реже встречались друг с дружкой. За исключением слова «шибко». Все остальные слова построены у нее таким образом, что между двумя согласными непременно поставлены гласные. Вообще, в речи ребенка мы нередко замечаем борьбу с согласными. Преодоление согласных. Трехлетний Адик Павлов вместо того, чтобы сказать «солнце красно», говорил «соне красно». То есть выбрасывал «ЛЦР». У Ади Рыбникова слово «дрова» превратилось в «дова». Слово «смотри» – в «сати». Слово «другой» – в «дугой». Нина Златковская говорила «пазник», «пативные косивы». Левик Гаврилов говорил «пижай», а Гром выговаривал «гом». Замечательные меры, которые принимала двухлетняя Алена Полежаева для того, чтобы этого скопления не было. Ее мать сообщает о ней. Когда рядом в слове встречаются две согласные, Аленушка ставит между ними гласную. Птичка, потичка, кто, кито, где, гиде. Где, гиде. Точно такой же прием разукрупнения согласных при помощи добавочных гласных подметила у своей дочери Майки ленинградская жительница Инна Борисова. Я сикушала кашику. Я гуляю си бабушкой. При помощи такого приема Майя, 1 года 10 месяцев, избегала неудобных для нее звукосочетаний «ск», «шк», «сб». Сочиняя детские стихи, я старался, насколько у меня хватало умения, считаться с этим отчетливо выраженным требованием малых ребят.